Глава 33. «Младший магистр Лу», — произнес один из солдат, — «вы рассказываете о заклинании шара, что отсчитывает время до следующего подземного волнения. Но ваш шар исчез. Как же мы сможем понять, когда оно произойдет, если не увидим шар?» «Благодарю за вопрос, солдат Хао», — ответила она и улыбнулась. «Это заклинание относится к типу иллюзорных, завязанных на природе воздуха и огня. Шар из огня до сих пор рядом с моим плечом. Как вы заметили, прошло немного времени. Никто не сможет увидеть шар, кроме того, кто наложил это заклинание на себя. Главное, запомните, с каждым вдохом огонь будет обретать синий цвет. Через 1200 медленных вдохов поймете, когда наступит новый подземный толчок. В 138 случаях из 140 это сработало». «Сработает ли в этот раз?» — подумала Лилань, сжимая руку Гоу и Чена. Пепел падал с темного неба на их головы, пока пробирались между сваленными деревьями и преодолевали расщелины в каменной дорожке. Впереди стоял шум и гам. Ворота, ведущие в квартал ремесленников, были блокированы офицерами стражи. Лилань смотрела на толпу с сумками и сундуками перед собой. Офицеры городской стражи держали фонари, что освещали обеспокоенные и озлобленные лица горожан. Они тянули руки к перекрытому железными решетками проходу. Никто из них не знает, что совсем скоро будет новое подземное землетрясение. «Вы разве не должны нас защищать?» — прозвучал чей-то хриплый крик. «Да, вы офицеры городской стражи, а не пускайте нас туда! В доме целителя находится моя дочь! Я не могу написать ей письмо. Артвейр не посылает письма. Он не работает. О небеса, пустите же нас туда. Мои сбережения спрятаны под девятой половицей в гончарной мастерской. Всю жизнь копил. Проснулся посреди ночи, а прибежать из дома туда не успел». Все они продолжали кричать, но кто-то из старших офицеров достал арбалет и выстрелил в воздух. Арбалетный болт со свистом и шипением взорвался в небе над головами людей, заставив их в страхе замолчать. «У нас приказ не пускать никого!» — крикнул старый офицер, в котором Лилань узнала капитана Мэна. «Вы поняли, глупцы? Есть распоряжение магистрата. Должны направлять всех горожан к торговой площади. Идите все туда! Немедленно!» «И что?» — крикнул в ответ кто-то смелый. «Вы будете в нас стрелять из арбалета? В честных людей? Вы разве не должны их брать в руки, только чтобы подавить восстание? Мой Гэга с сыном тоже остались у целителя на ночь, а я не знаю, что там происходит. Слушайте все! Людей из квартала ремесленников проведут на площадь отдельно!» — крикнула женщина-офицер. «Вам не о чем беспокоиться. Мы должны быть благоразумными гражданами империи Дзиньго. Прошу вас, прекратите! Все находится под контролем городской стражи!» Люди не хотели слушать их уговоры, продолжая напирать. «Офицер Ли?» — прозвучал знакомый голос, а крепкая рука сжала ее локоть и увела Лилань под крышу дома. «Ты!» — крикнул Гоу Ичен. «Не смей ее трогать!» «Успокойся!» — ответила она, переведя взгляд на грузную фигуру перед собой. «О чем хочешь поговорить? Помоги мне пробраться в квартал ремесленников!» Стоило Нюбау замотать головой, как пепел осыпался с его плеч и волос, собранных в тугой пучок. Он стряхнул его из верхнего одеяния офицера-стражи. «Офицер Ли, с ума сошла?» — произнес он, наконец, шепотом. «Повезло, что тебя не увидел, капитан. Иди на площадь, пока не заставили дежурить вместе с остальными. Кто-нибудь даже может...» Он сглотнул, нагнулся ближе к ней и произнес тихим голосом. «Кто-нибудь даже здесь может стать безумной тварью со искаженной ци, чтобы убивать всех вокруг. Хочешь попасть за ворота? Да там нет ничего, кроме разрушений скелетов. Скелетов повсюду. Не повезло тем, кто там живет. Ляньхэ с другими туда отправили найти выживших. Сколько времени уже прошло? До сих пор не вернулся. Если не поможешь...» — сказала она и развернулась. «Сама перепрыгну через стену. Почему тебе так важно туда попасть? Там...» — начала Лилань, но закусила губу. «Неужели там остался старый господин Ли? Ай-я, идти туда слишком опасно. Но я могу тебя понять. Мой отец с матушкой до сих пор не появились. Он должен был прийти и поговорить с капитаном Мэном обо мне. А пока я застрял в этом месте, приходится выслушивать крики и оскорбления этих глупцов». Лилань поняла, что не может рассказать ему о несчастье с семьей Ню. Сердце сжималось от боли, но она промолчала. Желание спасти дедушку стало только сильнее. Шар из огня показывает 821 медленный вдох до нового подземного землетрясения. «Офицер Ню, так знаешь, где есть ход, или не знаешь?» — раздраженно спросил Гоу Ичен. «Хватит впустую тратить наше драгоценное время! Мы вообще-то не знакомы. Ты кто такой?» — ответил Ню Бао, нахмурив брови. «Одет, как сын травника, а говоришь свысока, как сын министра. Мы уходим», — ответила Лилань, пройдя вперед. «Хорошо, хорошо», — ответил тот, заходя за угол дома и маша рукой. «Лучше я покажу более или менее безопасный путь, чем ты привлечешь внимание толпы и капитана, устроив суматоху». Ню Бао убрал солому в пепле и скрученные бамбуковые ковры в сторону, открыв дыру в стене. «Сюда, но будьте осторожны», — кивнул он, оглядываясь. Лилань нагнулась, но Гоу Ичен положил руку на ее плечо и пролез первым. Этот квартал окутывал серый туман и пострадал больше, чем квартал с османтусами. Дома лежали один на другом, трещины покрывали дороги, серебристый пар поднимался вверх, отравляя серным запахом воздух. Из тумана вышли две женщины в темном одеянии стражей. Их лица были перевязаны черными тканями. Они нагнулись и пролезли в дыру. Лилань поймала взгляд одной из них, и в ее карих глазах ей почудилось осуждение. «Почему?» — произнесла Лилань, сжав руку в кулак. «Я просто не смогла сказать ему. Не смогла. Это же было неправильно. Не сказать о смерти его матери. О том, что я ничего не сделала. Не смогла нормально поговорить с его отцом, а просто равнодушно ушла. Гоу Ичен, я просто...» «Уверен, офицеры тайной службы императора позаботятся о господине Ню. Не думай об этом сейчас. Нам нужно торопиться». Гоу Ичен взял ее за руку и создал огненный шар в воздухе, чтобы освещать путь. Облако пепла снова накрыло город Энь. Трещины на дороге и на поверхности стен домов были многочисленные и кривые, как кора многовековой сосны. Через них проникал блестящий пар. Лилань то и дело спотыкалась о куски камней, палки, осколки стекол фонарей. В этом квартале воздух был тяжелее, а едкие запахи щекотали горло, заставляя прикрывать рот рукавом. «Там кто-то сидит на ступенях», — вдруг прошептал Гоу Ичен. «Господин Юань! Господин Юань!» — произнесла Лилань, узнав старика. «Вы не видели старого господина Ли? У него художественная мастерская тут неподалеку. Вы должны помнить его. Его зовут Ли Чень. У него одна рука, всегда с вами разговаривает и спрашивает, поели ли вы. Пожалуйста, скажите что-нибудь!» Мутные глаза старика смотрели вперед и будто ничего не видели. Его верхнее одеяние послушника зала темного пути было новым. Синий матовый оттенок ткани покрывал тонкий слой пепла. Одеяние было длиной до пола, с ровными глаженными краями круглого ворота. «Старый господин Юань!» — повторила Лилань. «Вы меня слышите?» «Мы все дети этой земли», — вдруг прозвучал его хриплый голос. Такой тихий, что ей пришлось подойти к нему и встать на колени. Здесь стоял зал темного пути, где были алтари предков клана Ши. «Мы все», — продолжал он, — «дети этой земли. Наша духовная сила есть суть наша внутренняя. Но не уповай на материальные блага свои, ибо они никогда не были твои. Но не возненавидь ближнего своего, ибо каким бы он ни был другим, какого бы цвета ни были его глаза или волосы или кожа, в нем тоже есть духовная сила. Глубоко внутри его есть, но другая. Наша духовная сила есть суть наша внутренняя. И какой бы путь ты ни выбрал, он всегда окажется и верным, и неверным». Старик замолк. Он протянул ладонь к лицу Лилань. Его прикосновение было осторожным, а кожа сухой и грубой. Пальцы стерли пепел с ее щеки. «Господина Ли забрали люди из Хэйань». Прозвучал его все такой же тихий голос. «Иди другой дорогой, девочка. Ваша прежняя будет опасна. А я останусь там, где мне и есть место. Но не забывай, какой бы путь ты ни выбрал, он всегда окажется и верным, и неверным», — ответила Лилань. Старик Юань кивнул, а она встала и повернулась к Гоу Ичену. «Что значит орден Хэйань?» — спросил он, взяв ее за руку. «Его похитили? Главное, что Ли Сюэ солгала», — ответила она, сжав его руку. «Она до сих пор хочет избавиться от меня. Нам нужно покинуть квартал ремесленников. Найдем скрытую комнату в мастерской дедушки. Там была дверь на торговую площадь. Не понимаю, о чем ты, но готов вместе сделать все, что угодно». Они шли сквозь туман, а на пути попадались раздавленные овощи, разбитые дорожки камней, бревна и вытекающие реки искаженные бойцы. Разрушения охватывали весь квартал. «Здесь мы не пройдем», — начал Гоу Ичен. «Дорога испорчена окончательно». Чей-то крик о помощи прозвучал из завала рядом с местом, где стояли они. Лилань посмотрела на лицо друга, покрытое пеплом. Она поняла, о чем он думал, поэтому кивнула в ответ. «Где вы?» — крикнула девушка, стоило подойти к глыбам из досок и камней. «Отзовитесь! Мы попытаемся вам помочь!» «Сюда! Быстрее! О, небеса! Помогите!» — прозвучал испуганный мужской голос. «Через щель пролезет мой сын! Возьмите его и уходите! Пожалуйста! Иди быстрее, Сяо-Ди! Быстрее!» Перепуганное худое тельце в сером одеянии оказалось в руках Лилань. Кожа ребенка была горячей и мокрой, но он дрожал и начал плакать. «Подождите немного, господин!» — крикнул Гоу Ичен, доставая меч. «Если разрезать этот камень и убрать ту балку, я смогу помочь вам!» «Не стоит! Времени нет!» — прозвучал ответ. «Прошу вас, заберите моего сына и уходите! Я видел, что этот серебряный пар делает с людьми! Уходите!» Гоу Ичен выругался, но взмахнул мечом и помог мужчине в синем одеянии выбраться. Отец обнял сына и поднял его на руки. «Благодарю вас!» — произнес он, когда по лицу потекли струйки слез. «Само небо послало мне вас во спасение!» «Господин, вы ранены?» — спросила Лилань, положив руку ему на плечо. Ладонь ужалила, словно от прикосновения к горячей жаровне на треножнике. Пятый круг ступени духовного ученика. Сильно искаженная ци в его теле. Знает ли он об этом? «Только царапина. Смогу бежать», — ответил мужчина и поклонился. «Меня зовут Хао Юй. Старший сын моей семьи служит в небесной столице. Говорят, его заметил один из младших магистров палаты артефакторов. А вообще, я обычный ремесленник». «Хорошо», — кивнул Гоу Ичен. «Зовите меня Гоу Ичен, а ее Лилань, господин Хао. Нам нужно выбираться из этого квартала и...» Страшный грохот поднялся изнутри дома господина Хао, такой, какой можно ощутить кожей, скользящий по ней и отравляющий страхом. Из глубины между деревянных обломков стал просачиваться серебряный пар. Куча становилась все меньше, словно таяла в воздухе, и открыла вид на скрюченные человеческие скелеты. По белым черепам и ребрам проскальзывали розовые блики. Мужчина всхлипнул, прижав ребенка к себе и спрятав его лицо. «Больше здесь не стоит оставаться», — произнес Гоу Ичен и перевел взволнованный взгляд на Лилань. «Идемте быстрее». «Вы знаете, где выход?» — спросил господин Хао. «Не могу понять, что происходит. Мы спали, когда прозвучал первый звон тревожного колокола. Пока моя жена собирала вещи, я хотел найти теплую одежду для Сяо Ди. В этот момент и произошел первый толчок». «Что? Это? Было такое? Но я не хочу знать». «Вы в порядке?» — спросила она, потому что мужчина остановился и начал кашлять. Господин Хао опустил сына на сломанную каменную дорожку. Мальчик дергал его за длинный рукав одеяния. «Вы долго дышали этим паром», — сказала Лилань. «Он был там с самого начала? Ваши родные попали под прямую струю, я права?» «Дайте мне немного времени», — прозвучал его сдавленный голос. «Я смогу прийти в себя». Они остановились у разрушенных стен с белой сеткой, в месте, что ей было хорошо знакомо. Архив внутренних и внешних рек. С разных сторон торчали куски камней и палок с блестящими разводами. Это, должно быть, кристаллы с нечистой ци горожан разбились, залив все нижние помещения. Ли Лань хорошо помнила, как разговаривала с Лун Каем в архиве, где протирала подобные кристаллы. Помнила, как встретила Гоу и Чена потом. Помнила фейерверк на фестивале весны, но сегодня только пепел покрывал их лица. Господин Хао вдруг упал на колени и приложил руку к шее. Сжимал ее так, словно ему нечем было дышать. «Папочка!» — кричал Сяо Ди, дергая его за рукав. «Что с тобой? Папочка!» Рука Ли Лань сама схватила ребенка за плечо, надавив на точку и убрав с дороги. Гоу Ичен успел подхватить его, чтобы он не упал. «Господин Хао, мне жаль, потому что мы не сможем вам помочь», — начала она, обхватив рукоять Дао на поясе. «Уже делала это. Да, делала. Но с Яюй было по-другому. Быстро. Дзян бы на моем месте не сомневался. Господин Хао», — снова произнесла Ли Лань, с шуршанием достав меч из ножен. Кожа мужчины стала покрываться розовыми пятнами. Он упал на сломанную дорожку, дрожа от боли и пытаясь кричать. Но ни единого звука не сорвалось с его губ. Пальцы стали загребать камни и кровоточить. Она замерла и занесла клинок для удара, но чувствовала взгляд Гоу Ичена на себе. «В сторону!» — крикнул кто-то. Она обернулась, когда золотая веревка прилетела и обмотала дергающееся тело господина Хао. «А это ты?» — прозвучал женский голос. «Ли Лань, девочка моя, что ты тут делаешь?» «Госпожа Ше?» — ответила она и вернула меч в ножны. «Почему вы здесь?» Казалось, эта сухая женщина исхудала сильнее с тех пор, как она видела ее в последний раз. Она была в одеянии алхимика. Пряди ее волос торчали из слабого пучка, лицо покрывал пепел, а в глазах будто погасла жизнь. «Моя последняя веревка и талисман», — произнесла госпожа Ше, приложив бумажный талисман ко лбу господина Хао, что, наконец, замер. «Вы должны уйти отсюда!» «Госпожа Ше!» — вдруг крикнул Гоу Ичен, заставив ее вздрогнуть. «Я знаю, что вы скрывали дела, что творились в подземном городе. Понимаете, что происходит теперь?» Подул сильный ветер и поднял хлопья пепла в воздух. «Я так извиняюсь перед всеми вами!» — начала женщина спокойным голосом, подняв голову к небу. Здесь не было ни души после того, как все алхимики архива ушли на площадь. Так странно. Сегодня мое ночное дежурство. И я просто по привычке пошла в павильон, налила себе чай с тимьяном. Просто потому, что хочу остаться в этом месте и... умереть. «Не говорите так», — сказала Ли Лань. «Мы можем...» «Я видела», — продолжила она. «Видела тело Яюй, той девочки с первого года службы в городской страже. Не только ее тело. Были и другие. К сожалению, многие из них просто стали скелетами. Своими руками я подпитывала эту ложь в течение многих лет. Ложь, благодаря которой смогла построить новый сливовый сад. Смогла купить новый артвейер. Каждый год посещать небесную столицу. Смогла собирать все эти шелковые милые платки. Но кто бы мог знать, что это станет таким бесполезным? Лишь мусором, в конце концов. Все мы возвращаемся к концу. Все мы виноваты. Все!» Она вздохнула с тяжестью, а потом закрыла лицо руками. «Ли Лань, девочка моя, не думала, что увижу еще кого-то живого. Они повсюду. Только они. Скелеты. Скелеты. Скелеты». «Госпожа Ше», — произнесла Ли Лань твердым голосом, — «мы должны вместе пойти на торговую площадь». «Это правильно», — начал Гоу Ичен. «Что с вами? Вы ведь еще живы. Вы должны предстать перед судом Сяньди и ответить за свои преступления. Это лучшее, что вы можете сделать со своей жизнью». Женщина убрала ладони от лица, посмотрела на него и кивнула. «До нового подземного землетрясения 604 медленных вдоха», — подумала Ли Лань, бросив взгляд на огненный шар заклинания в воздухе рядом с плечом.